Соглашатель, не соглашатель. Учитывать особенности каналов восприятия при общении с человеком важно. Однако это не исчерпывает хитросплетений нашей психики. Не менее важно разобраться в другой технологии НЛП — соглашатель, не соглашатель. Соглашатель — милый, компанейский парень, который всегда постарается войти в ваше положение, помочь, если вы его об этом попросите. Однако его невозможно взять на слабо и заставить делать то, чего он действительно не хочет. Поручик, вы трус и подлец. Я вызываю вас на дуэль. Я не приду. Почему? Потому что я трус и подлец. Несоглашатель. Ярый спорщик, ищущий ложку дегтя в любой бочке меда. Он скажет вам все то, чего знать вы совершенно не желаете. Доктор, я работаю как лошадь, ем как свинья, устаю как собака. Что мне делать? Не знаю, я не ветеринар. Следующий. Доктор, у меня запор. У меня тоже не 600-й Мерседес, но я об этом на каждом углу не кричу. Следующий. Доктор, у меня зубы пожелтели. В таком случае вам пойдет коричневый галстук. Следующий. Доктор, у меня с ногами плохо. С ногами хорошо, без ног плохо. Следующий. Соглашатели и несоглашатели в мире примерно поровну. Они живут, создают семьи, бронятся, тешатся и умирают. Ну хорошо, хорошо, в сердцах говорит муж жене после очередной семейной сцены. Ты ангел, а я чудовище. Ты попадешь в рай, а я в ад. Пускай, хоть отдохну там от твоих скандалов. На следующий день в их машину врезается грузовик. Бум-бах, длинный черный тоннель, вспышка. Мужик осматривается. Обычная комната, но что-то не так. Бестелесность какая-то. Умер, что ли? О, и жена здесь. Улыбается. «Где я, Господи?» «Ты много грешил», — раздается глаз Господен. «Пьянствовал, прелюбодействовал. Твое наказание таково, что ты будешь вечно выслушивать упреки своей жены. Ты попал в ад, мужик». «Господи, а жену-то сюда за что?» — спрашивает мужик. «А для нее это рай».